Глава вторая. Ловушка занятости. Одержимость повышением эффективности. Мне нравится, что сейчас все больше людей думают о своем здоровье и выбирают work-life balance. Если их не устраивает, то они увольняются с мест даже с высокими зарплатами. Не терпят. Места освобождаются. Так мне кажется, что у меня больше шансов устроиться хоть куда, ведь я, как типичный ребенок 90-х, буду молчать и пахать как не в себя, чтобы умереть от инсульта в 40. Однажды мне попалась статья журналиста The New York Times Тима Крейдера под названием «Ловушка занятости». В ней автор сетовал на то, что никак не может встретиться и пообщаться с разными людьми, поскольку они всегда заняты какими-то срочными и важными делами. По мнению автора, это не просто занятость, но некая зависимость от занятости, за которой скрывается целая палитра чувств, вроде тревоги и вины, возникающих на месте любой паузы или бездействия. И в основе этой чрезмерной занятости лежит новая мораль, укрепляющая стремление к повышению личной эффективности. Теперь важно быть человеком, который культивирует проактивность, прокачивает полезные привычки, не тратит время попусту, участвует в различных проектах и занят решением каких-то важных задач, которые обязательно помогут ему в профессиональном и личном развитии. Любые паузы, отдых, релаксация становятся нужны лишь для восстановления внутренних ресурсов и являются только средством повышения персональной продуктивности. Неэффективность подобна нравственному пороку и воспринимается в определенных кругах продвинутых людей как нечто предосудительное. А всякий, кто не борется с прокрастинацией и проводит много времени праздно, встречает укоризненные взгляды тех, кто на всех парусах движется к успеху, используя каждую возможность. В последние десятилетия культ личной эффективности стал одним из важных принципов жизни. В когнитивно усложняющемся мире, с растущей конкуренцией на рынке труда, кажется естественным и неизбежным постоянно расширять свои познания, овладевать навыками самоорганизации и иметь высокую мотивацию для достижения поставленных целей. Но в любой ситуации философ найдет возможность задать вопрос. Каким образом навыки высокоэффективных людей связаны с указанием Илона Маска спать по 4 часа, чтобы стать по-настоящему успешным? И каким образом стремление повышать личную эффективность ради достижения амбициозных целей превращается в получившую название «культура суеты» настоящую одержимость эффективностью в режиме 24/7, за которой необратимо следует выгорание и разочарование в самой идее достигаторства. Давайте разбираться. Современный человек — нейрофизически активный предприниматель самого себя. Это безусловная норма общественных достижений, в котором быть деятельным и целеустремленным значит жить насыщенной жизнью, инвестировать в свое будущее и воспринимать мир как широкое поле возможностей для самореализации. Даже если вы не знакомы с книгами в духе «Семи навыков высокоэффективных людей» Стивена Ричардса Кови, но хотите зарабатывать больше дворника, то уже играете по новым правилам высококонкурентной борьбы в условиях свободного рынка. Различные коучи по личностному росту и инфобизнесмены, вовлекающие в очередную воронку продаж тех, кто хочет жить красиво и быть успешным, рассказывают о необходимости сократить время отдыха и сохранять проактивность даже в выходные или во время отпуска. Вы должны быть доступны для клиентов и деловых партнеров и постоянно подключены к рабочим процессам, даже если хотите просто побыть с семьей вдали от городской суеты. Существуют исследования, показывающие, что постоянная проверка электронной почты или сообщений в мессенджерах существенно повышает стресс. Многие работники в связи с распространенностью дистанционных технологий и склонностью некоторых руководителей и коллег писать в нерабочее время вынуждены постоянно находиться в режиме ожидания очередного письма или СМС, что повышает уровень стресса. В свою очередь, в ходе одного такого исследования было обнаружено, что те его участники, которые в течение недели ограничивали использование электронной почты, испытывали значительно меньший ежедневный стресс, чем пользующиеся ею без ограничений. А снижение стресса приводило к более высокому росту показателей благополучия. В книге «24/7. Поздний капитализм и цели сна» Джонатан Крэри описывает процесс постепенного исчезновения той формы труда, когда человек работает 5 дней по 8 часов, а вечер, выходные и заслуженный отпуск проводит в прямом и переносном смысле вдали от всего, что связывает его с работой. На место традиционной смены труда и отдыха, позволяющей сохранять баланс между профессиональной деятельностью и восстановлением, приходит новый режим работы 24/7, при котором слова Маска о 4 часах сна не являются такими уж безумными. Чтобы лучше понять одержимость личной эффективностью, приведшую к ловушке занятости, нужно обратиться к такому феномену, как культура суеты – «hustle's culture». Идеология этого движения заключается в том, чтобы уделять как можно больше времени работе. Например, отказаться от перерыва на обед, если работа может выполняться откуда угодно – из офиса, дома, кафе или даже с места встречи с друзьями. Так Шантану Дешпанде, основатель одной из крупных индийских компаний, в своем твиттере призывает молодых людей поклоняться своей работе. Он учит, что все разговоры о балансе между работой и жизнью просто бла-бла-бла для молодого человека, стремящегося к карьерному росту, и рекомендует первые 5 лет построения карьеры быть беспощадными к себе, утверждая, что это приведет исключительно к положительным результатам. Такой стиль жизни предполагает, что работа доминирует над остальной жизнью человека, и у него нет времени больше ни на что. Хобби, семья, друзья и уход за собой отходят на второй план. Важно отметить, что подобное смещение стало возможно благодаря распространению новых технологий и дистанционных форм работы. Именно люди, работающие на себя, будь то предприниматели, работники креативной экономики или курьеры, более всего втянуты в режим, в котором жизнь постепенно поглощается рабочими процессами и уже нет места для отдыха, досуга или иной нерабочей активности. Человек, выполняющий роль предпринимателя самого себя, использует все имеющиеся у него материальные, временные и когнитивные ресурсы для постановки целей и их реализации. Такое высокоорганизованное проактивное поведение становится идеей фикс для адептов хастл-культуры. Видный идеолог этого движения, американский консультант Гарри Вайнерчук, в своих выступлениях и блоге дает ряд рекомендаций для повышения личной эффективности. Его ход мыслей достаточно показателен для сторонников принципа «ты можешь все, что захочешь, если будешь усердно работать». Вот ряд таких рекомендаций, собранных из его видео, анализ которых поможет понять, что же не так с достигаторской одержимостью эффективностью и почему она не приводит всех к желанному успеху и счастью. Гарри – харизматичный предприниматель, уверяющий своих сторонников, что он не собирается сидеть без дела даже в глубокой старости и всегда будет заниматься бизнесом. Похоже, он искренен, и его признание, что он всегда имел шило в одном месте, звучит правдоподобно. Важно подчеркнуть, что подобные энергичные речи, призывающие всех и каждого перестать сидеть на попе ровно и начать что-то делать, характерны для амбициозных молодых людей с предпринимательскими способностями, которым кажется, что так должны жить все. Неудивительно, что первым делом Гарри нападает на людей, ведущих, по его убеждению, посредственную жизнь, и призывает перестать ею довольствоваться. Можно предположить, что, по его мнению, посредственная жизнь – та, в которой человек спит такие свои 8 часов, не участвует в бизнес-проектах и нетворкингах с утра до ночи, не прокачивает полезные навыки, чередуя все это с занятиями спортом, йогой, изучением иностранных языков и прочими нужными делами. Короче говоря, не наращивает личную эффективность и не стремится успеть как можно больше, поскольку не понимает, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на то, что не приносит денег и не станет инвестицией в светлое будущее. Стигматизация посредственной жизни – это тот самый укоризненный взгляд успешных предпринимателей на людей, которые работают по найму, не имеют амбициозных целей или, того хуже, оказались в силу обстоятельств в ситуации, когда им приходится работать курьерами или таксистами, чтобы обеспечить семью. В IT-среде таких людей называют «охотники за ошибками». В крупных компаниях типа Яндекс существуют даже целые сообщества искателей ошибок. Суть заключается в том, что компания при тестировании новых программ предлагает добровольцам найти уязвимости или ошибки кода. Нашедший может получить вознаграждение, но это происходит не всегда. Главное, что после основной работы он занимается другой, бесплатной, и превращает свою жизнь в непрерывный труд с перерывом на сон, воплощая вольно или невольно идеалы культуры суеты. Следующий важный принцип — брать на себя ответственность. Необходимость персональной ответственности является аксиомой для любого взрослого человека. Грузинский философ Мераб Мамардашвили точно обозначил различие между инфантильным человеком и зрелой личностью, сказав, что взрослый человек не считает, что мир и другие люди ему что-то должны. Это значит, что личная ответственность – необходимое условие при той организации жизни, которую человек выбирает и устраивает себе сам. Однако в достигаторской психологии принцип личной ответственности возведен в абсолют и выражается формулой «ты можешь все, и все зависит только от тебя и твоих усилий». Что с этой идеей не так? Между персональной ответственностью и, говоря языком клинической психологии, ощущением нарциссической грандиозности пролегает пропасть, так как последнее отсылает к детской фантазии о собственном всемогуществе и к сверхуверенности в том, что «я смогу все, что только захочу». Но это не точно. Известный финансист-трейдер и по совместительству мыслитель Нассим Талеб в своей культовой книге об антихрупкости говорит, что когнитивное искажение под названием «ошибка выжившего» и сопутствующее ему иное искажение «ложный оптимизм» скрывают от нас горькую правду. Экономика развивается на кладбище неудачных предпринимательских проектов. Выстреливает лишь 1% стартапов. Следующий принцип еще больше подстегивает скептицизм. Гарри уверяет своих сторонников в том, что нужно верить в предпринимательское чутье, предполагая, что оно есть у каждого, но его просто нужно как-то развивать. Вспоминаю занятия с одним человеком, который был близок к Аязу Шабуддинову. Он рассказывал, что постоянно спорил с одним из главных отечественных инфобизнесменов, отстаивая мнение, что не все могут и должны быть предпринимателями, тогда как Аяз настаивал на обратном. Впрочем, как и Гарри Вайнерчук, считающий, что, прислушиваясь к предпринимательскому чутью, можно творить невероятные вещи в реализации бизнес-проектов. Убеждение, что способности к ведению бизнеса есть у каждого, и проблема только в том, что человек не хочет прислушаться к себе, является ментальной ловушкой, что подтверждается опытом множества людей, взявших кредиты на покупку модных инфопродуктов и в итоге разочаровавшихся в обещаниях бизнес-молодости и прочих инкубаторов для достигаторов. Гарри настаивает на том, что каждый должен поднять свой зад с дивана и схватить жизнь за горло, поддерживая свою мотивацию лозунгами в духе рекламы Nike. «Просто сделай это». Крайне любопытно, что в этой концепции человек должен выбрать именно стезю предпринимателя, а не хирурга, инженера или художника-иллюстратора. Вы как бы можете стать кем-то из этих людей, но неизбежно обязаны совместить выбранную профессию с предпринимательством. Например, я преподавал в прогрессивном институте, в котором готовили инженеров-предпринимателей, и даже диплом у них должен был стать проектом стартапа, а не просто какой-нибудь инженерной инновацией. Мечты о компаниях-единорогах подстегивали мотивацию будущих резидентов Кремниевой долины. Примечательно, что уже на первом курсе это были растерянные, отчасти выгоревшие ребята, которым прививали идеалы хастлерского трудоголизма. Это агрессивное отношение к жизни как к чему-то, что нужно захватывать и покорять, кажется неизбежным для существования в условиях жесточайшей рыночной конкуренции. Мы все становимся героями эпопеи «Голодные игры» или фильма «Игра в кальмара». Стремление к амбициозным целям создает модель поведения, в которой невозможно остановиться и насладиться результатами пройденного пути. Каждый раз все начинается заново, и этим подобное поведение напоминает азарт фанатичного игрока в казино. Супруга Достоевского Анна Григорьевна в своем дневнике упоминает, как однажды он проиграл огромную сумму в течение одного дня и все не мог остановиться. Напомню, что с будущей женой Достоевский познакомился, когда ему понадобилась стенографистка при создании романа «Игрок», в некоторой степени автобиографичного. Часто одержимость личной эффективностью и стремлением превратить свою жизнь в непрерывный бизнес-проект становится всепоглощающей страстью, похожей на те или иные формы зависимого поведения, при котором не человек управляет своей жизнью, а болезненная привычка. В одной аналитической статье я наткнулся на интересное предположение. В ней одержимость эффективностью в духе культуры суеты и навязчивое стремление к успеху любой ценой сравнивались с обсессивно-компульсивным расстройством личности. В этом состоянии люди бесконечно повторяют различные ритуалы, вроде многократной проверки, выключен ли утюг, и находятся в плену навязчивых мыслей, что создает определенный стиль жизни, лишающий человека возможности по-настоящему развиваться, вырвавшись из замкнутого круга. В этом контексте бесконечное прохождение курсов или прокачка полезных навыков повторяют порочную логику подобных действий, лишь укрепляя и развивая симптоматику навязчивого поведения и заставляя человека все крепче увязать в зыбучих песках бессмысленного расходования материальных и внутренних ресурсов. Все это с трудом можно назвать повышением личной эффективности. Очевидно, что современная жизнь достаточно сложна, и непрерывное образование становится неизбежным для всех, кто хочет получить место в престижной компании и зарабатывать хорошие деньги. Однако внутри этого когнитивного усложнения реальности есть свои ловушки и мины замедленного действия. В текущих реалиях стремление к личной эффективности размывает само различие между работой и неработой, то есть временем, предназначенным для отдыха, общения с родными и друзьями, хобби, приятных вечеров, свободных от мыслей о работе и карьере, и для любых иных форм досуга. Что это значит? Активно обучающийся и постоянно пополняющий багаж знаний современный человек непрерывно озабочен этим процессом, как и преодолением всего непродуктивного в себе и рассмотрением себя в качестве центрального объекта экономических инвестиций. Идея личной эффективности основана на той предпосылке, что каждый способен к рациональному поведению и может планировать свою жизнь, как любой человек с базовым экономическим образованием. Эту идею опровергают лауреаты Нобелевской премии по экономике Ричард Таллер, Даниэль Канеман и ряд других авторов, создавших направление «Поведенческая экономика». В нем внимание с обычных тем, вроде финансовых рынков или организации производства, смещено на психологию экономического поведения. Если вплоть до начала 21 века считалось, что люди в экономических вопросах преследуют исключительно рациональные цели и стремятся умножить свое благосостояние и приуменьшить издержки, то благодаря исследованиям Таллера и других поведенческих экономистов выяснилось, что в этой сфере поведение большинства людей крайне иррационально. В своей книге «Надж. Архитектура выбора» Ричард Таллер приводит много аргументов в защиту утверждения, что человек нерационален в своем выборе. А сама необходимость его делать настолько обременительна для большинства людей, что они испытывают затруднения даже при выборе упаковки молока в магазине. Поведение потребителя иррационально, потому что выбор является сложной ситуацией даже на бытовом уровне, не говоря уже о чем-то более значимом. Например, у меня была студентка, поступившая в Милане на отделение политической философии. Я занимался с ней все 2 года ее учебы, поскольку ее выбор определялся желанием остаться в Европе и относительно низкой стоимостью обучения, а не пониманием того, чем для нее обернется сам образовательный процесс. Ей были незнакомы самые базовые понятия из политической мысли, поэтому каждый новый этап обучения сопровождался жутким стрессом. Она совершенно не ожидала и даже не задумывалась, что обучение будет настолько сложным. По поводу подобных примеров сложного выбора и принятия совершенно иррациональных решений, Таллер говорит, что необходимы деликатные попытки со стороны коммерческих организаций и правительства подталкивать людей к выбору, который улучшит их жизнь. И обосновывает это тем, что в большинстве случаев индивид принимает неудовлетворительные решения, которых избежал бы при условии сосредоточенности, исчерпывающей информации, развитых когнитивных способностей и полного самоконтроля. В реальности большинство людей не обращают внимания на фразу «курение убивает», когда начинают курить. Игнорируют рекомендации о вреде фастфуда, а порой берут кредиты на свадьбу, чтобы через 3 месяца развестись. Любое решение человека наталкивается на множество когнитивных искажений, таких как безудержный оптимизм, магическое мышление, а также неумение оценивать риски и готовность верить скорее звездам и судьбе, чем здравому смыслу и научным данным. Таллер настаивает на том, что людей, принимающих иррациональные решения, гораздо больше, чем способных критически мыслить и следовать рациональному выбору в реализации своих желаний и целей. Чтобы проиллюстрировать убедительность рассуждений Таллера о принципиальной иррациональности большинства людей, обратимся к такому феномену, как сетевой маркетинг или финансовые пирамиды, которые укрепляют свою популярность и являются теперь одной из главных экономических стратегий. Люди постарше помнят нашумевшее дело МММ. Пирамиды, на которой погорело большое количество вкладчиков, поверивших в обещания ее основателя и не понимавших до конца, как все это работает. Поразительно, что позже история повторилась под лозунгом «МММ-2011. Мы можем многое». Это факт. Организаторы чудо-бизнеса действительно многое смогли, а именно в очередной раз оставили без денег и с кредитами большое количество людей. В общей сложности за всю историю существования пирамиды пострадало порядка 15 миллионов вкладчиков. Кому-то может показаться, что эта история исключительная, но наряду с большим количеством сетевых организаций по всему миру, сама идея сетевого маркетинга активно соединяется с деятельностью различных блогеров-инфлюенсеров. Они активно используют стратегии эмоционального вовлечения своей аудитории в сомнительные бизнес-схемы. Например, известная под прозвищем «Лерчики» семья инфобизнесменов Чекалиных уже несколько лет крутит колесо фортуны, для участия в котором нужно покупать наборы производимой ими косметики, впоследствии в изобилии появляющейся на Авито. По обещаниям инициаторов действа, это чудо-лотерея позволит выиграть кому-то из обладательниц эксклюзивной косметики различные дорогие призы. Шансов на выигрыш, конечно же, мало, но вот сбывать таким образом косметическую продукцию оказывается настолько выгодно, что многие удивились, узнав, какие суммы задолжала налоговая семья Чекалиных, так ловко крутившая свое колесо фортуны на протяжении последних лет. Эта история наглядно иллюстрирует, как часто люди принимают эмоциональные решения под влиянием сиюминутных импульсов, совершая странные и удивительные поступки, за которые потом приходится расплачиваться. Многочисленные марафоны желаний, сомнительные курсы, обучающие каким-то якобы востребованным профессиям, и множество других инфопродуктов, судя по различным опросам, пользуются огромной популярностью. Но также велика и статистика разочарований. Люди остаются у разбитого корыта с большими долгами и кредитами, подают в суд, ищут справедливости. Но все эти истории лишь иллюстрируют, насколько иррационально поведение большинства людей, и подтверждают теории современных поведенческих экономистов. И здесь стоит вновь задаться вопросом. Продиктована ли наивностью вера таких деятелей, как Гарри Вайнерчук, Тони Робинс или Наполеон Хилл, в предпринимательские таланты каждого, либо является частью большого развода на деньги? Ведь отсутствие не только предпринимательских способностей, но и базового рационального мышления встречается гораздо чаще, нежели нас хотят убедить идеологи достигаторства и превращения жизни каждого человека в бизнес-проект. Сами пропагандисты успешного успеха, зарабатывающие огромные деньги на убеждении других посредством менторства, публичных лекций и своих блогов, часто оказываются всего лишь владеющими риторикой людьми, не добившимися в жизни ровным счетом ничего. Безудержный трудоголизм в обществе, обремененном навязчивой идеей постоянно повышать личную эффективность, представляется благом, потому как медиапространство пестрит историями невероятного успеха, а люди, что называется, выбившиеся из грязи в князи, вдохновляют других последовать их примеру. Однако многие из таких историй успеха являются откровенными фейками и призваны обеспечить позитивный имидж этому гламурному стилю жизни. Дэйв Рэмси, финансовый гуру, ведущий радиошоу и автор бестселлера «Полное финансовое преображение» «Total Money Makeover», ставшего одной из самых популярных книг всех времен о личных финансах, является характерным примером сапожника без сапог. Когда прогорел его реальный бизнес, он подался в консалтинг и стал одним из ведущих гуру по успешному успеху. В одной статье я наткнулся на критические комментарии в его адрес, в которых присутствовала аккуратная оценка рекомендаций Дэйва. Его советы не всегда математически верны и часто ошибочны. А по поводу страховых фондов самого Рэмси автор статьи констатирует: «Вы заработаете гораздо меньше после оплаты расходов и комиссий». Если предприниматель в традиционном понимании – это человек с высоким уровнем самоорганизации, способный анализировать тенденции рынка, просчитывать риски, издержки и прогнозировать рост прибыли, то блогеры-инфлюенсеры нынешней волны демонстрируют совершенно новый тип экономического поведения. Они наращивают аудиторию, описывая свой стиль жизни в роскоши и бесконечно выкладывая фотографии из живописных мест, чтобы получить больше внимания и рекламные контракты от брендов. Это своего рода новая форма эмоционального предпринимательства, которая позволяет людям с хорошо развитым эмоциональным интеллектом, харизмой и умением подать себя зарабатывать только на рекламе чужой продукции и торгуя личным брендом. Если они и продают какие-то собственные инфопродукты, то все их содержание сводится к рассказам о том, что вы можете стать такими же популярными, если запишетесь на их удивительный курс. Но что не так с этими уверениями? Мы уже выяснили, что не у всех есть предпринимательские способности, а также, что не все люди достаточно рациональны, чтобы не брать кредиты для оплаты предыдущих кредитов. Следующий пункт. Не все люди обладают природными данными и харизмой, необходимыми, чтобы стать суперблогерами и привлечь большую аудиторию. Тех, кто пытался стать успешным и популярным, но ничего не добился, гораздо больше, нежели продающих свой личный бренд при помощи маркетинга, построенного на историях успеха. Но есть и другая сторона всей этой истории. Милые улыбающиеся лица в красивых декорациях — это лишь вершина айсберга огромной индустрии, работающей в том же бешеном темпе, что и люди, одержимые идеей личной эффективности. Усердный труд в современных реалиях предполагает не только физическую, но и эмоциональную нагрузку. Как бы странно это ни звучало, но многие блогеры, добившиеся первых рекламных контрактов с брендами, жаловались на изнурительный труд по созданию контента, поддержанию проекта и монетизации своей аудитории. Если контент публикуется недостаточно часто, алгоритмы социальных сетей снижают количество показов и тем самым ставят под удар популярность и, как следствие, доходы новоявленных эмоциональных предпринимателей. И как ни парадоксально, за кадром эти улыбающиеся лица и гламурная жизнь выглядят не столь радужно. Согласно отчету Creator Burnout Report о ментальном здоровье создателей контента, подготовленному компанией Vibly, порядка 90% авторов сталкиваются с выгоранием. В отчете приводятся причины подобных проблем, которые вполне характерны для всех представителей свободных творческих профессий, айтишников и работающих на маркетплейсах или в иных сферах самозанятых. Спектр негативных переживаний создателей контента складывается из следующих причин выгорания. Изменение алгоритма жизни – 65%. Нестабильный заработок – 59%. Постоянная необходимость придумывать идеи и публиковать сообщения на новых платформах – 51%. Беспокойство о количестве подписчиков – 51%. Ненависть и преследование в сети – 42%. Синдром самозванца – 29%. И негативная реакция на созданный контент – 19%. Эта ситуация в гротескной форме представлена в одном из эпизодов сериала «Черное зеркало», где показано общество, в котором рейтинг в социальных сетях, количество лайков и подписчиков влияют абсолютно на все сферы реальной жизни людей. Что роднит эмоциональное напряжение, непрерывно испытываемое создателями популярного контента, с тем, которое возникает при любых иных формах предпринимательской активности, ставящей личную эффективность во главу угла? Общество достижений предлагает единственно возможный способ стать знаменитым и успешным при всей мнимой вариативности. Прилагать сверхусилия и быть полностью включенным в процесс со всеми вытекающими психологическими издержками. Описанные в отчете негативные переживания создателей контента можно обнаружить у самых разных людей. Так, 96% айтишников в России имеют признаки выгорания. Почти половина из них, 44%, находится на поздней и самой опасной стадии выгорания. Еще 20% работают из-за этого хуже обычного. Являетесь ли вы сотрудником крупной корпорации прогрессивной формы или же пытаетесь раскрутить личный бренд, будучи начинающим психологом или самозанятым массажистом, айтишником-фрилансером или коучем по уходу за растениями с личным блогом, вы сталкиваетесь с такими явлениями, как многозадачность и мультимодальность. Это означает, что у вас много разных задач, и вам как бы одновременно нужно быть и в реальном мире, и в цифровом. Причем несколько чатов в мессенджерах, открытых вкладок в браузере и выполняемых задач ежедневно соревнуются с бытовыми хлопотами и семейными обязательствами. В таком режиме волосы на голове дыбом встают, и приходится испытывать колоссальный стресс. Одержимость личной эффективностью и крайне сложная цифровая среда, без понимания алгоритмов которой не стоит даже и надеяться на желанные результаты, создают невероятное психологическое напряжение и заставляют ставить жизнь на паузу. Мало иметь профессию и быть хорошим специалистом, даже если вы не пошли по модному пути блогерства, где единственный ваш актив — личный бренд. Теперь вам нужно разбираться в социальных сетях и продвижении, изучать маркетинг и учиться создавать продающий контент. Снимать хорошие короткие видео, конечно же, овладев навыками сценарного мастерства, и правильно улыбаться, чтобы повысить лояльность вашей аудитории. С таким количеством задач и целей постепенно для семейной жизни остается все меньше времени, и ваша вторая половина все чаще закатывает глаза, утомленно восклицая, что устает от ваших проектов и хочет покоя. Но, увы и ах, покой вам только снится. Надо посмотреть 3 курса, пройти несколько марафонов, прокачать полезные навыки, составить план на следующий месяц, подумать о новых формах монетизации своих продуктов, и это только начало. Важно отметить, что эта культура повышенной суеты в итоге доводит стремление к увеличению личной эффективности до абсурда. Человек совершает много бессмысленных действий, веря в то, что количество автоматически перейдет в качество. В эту ловушку часто попадают и руководители компаний, убежденные, что чрезмерная активность, проявление разных инициатив и готовность всегда поднять руку на планерке с якобы конструктивным предложением, свидетельствуют о высокой продуктивности сотрудника. Но это не так. В частности, Родион Скрябин, работающий в сфере бренд-медиа для бизнеса, в статье «Достигаторство не кайф. Почему бесконечное следование целям разрушительно?» выступает против навязчивой суеты, умножения целей и постоянного наращивания достижений в компании. Он предупреждает руководителей о том, что достигаторство вредит командной работе и реальным результатам. На этом культурном фоне предсказуемо появление антихастл-движения. То есть людей, которые либо уже выгорели, либо были на грани выгорания и теперь находятся в поиске новых способов жить, позволяющих гармонично сочетать работу и досуг, не надрываясь. Так, в одном англоязычном блоге под названием «Жизнь без суеты» «Anti-Hustle Life» автор рассказывает, что самое заветное желание ее мужа, чтобы она приходила с работы в 5 вечера, не проверяла постоянно электронную почту и не думала дома о рабочих проектах. Это, казалось бы, обычное желание, соответствующее самой природе семейной жизни, оказывается огромной проблемой для новых предпринимателей, занятых в различных проектах в режиме 24/7 и незаметно превращающих свою семейную жизнь в один из них. Неудивительно, что в последние годы в корпоративной культуре начал набирать обороты тренд, получивший название «тихое увольнение». Это тот самый первый звоночек накануне выгорания. Талантливый и перспективный сотрудник компании вдруг утрачивает энтузиазм и начинает выполнять свои обязанности спустя рукава. Тихое увольнение — ситуация, когда человек постепенно теряет интерес и мотивацию и стремится максимально оградить себя от рабочих процессов, часто не осознавая, что его психика измождена и защищается от переутомления при помощи прокрастинации, сокращения энергозатрат и саботажа работы. Можно сказать, что это свидетельствует о растущем разочаровании жизнью на пределе и бесконечной ловушкой занятости, когда работа непрерывно преследует человека, менеджеры требуют проявлять проактивность и еще большую мотивацию, а модные инфлюенсеры призывают тратить все свободное время не на отдых, а на обучение, занятия спортом и повышение квалификации. Тихое увольнение — это реакция на непосильную ответственность, на необходимость принимать большое количество решений и на хронический стресс, ведущий к изнеможению. Но если в корпоративной среде выгорающий человек хотя бы имеет какие-то гарантии, зафиксированные в трудовом договоре, то большая армия самозанятых в секторе гиг-экономики не может позволить себе взять больничный, отгул или отпуск, потому как товары на Wildberries сами себя не упакуют. А отсутствие контента в социальной сети не увеличит аудиторию. Личная эффективность стала почти религиозным культом среди активных людей, воспринявших призыв «ты можешь все» в качестве главного жизненного принципа. Однако в этой, казалось бы, позитивной пропаганде личной ответственности и готовности носиться с шилом в заднице даже в 90 лет в стремлении уйти от посредственной жизни кроется ряд подвохов. Человек не может постоянно жить на пределе. Подобная ситуация воспринимается мозгом как непрерывная опасность с высокими рисками для организма, что автоматически запускает реакцию «бей, беги, замри». Режим выживания, включившийся в условиях хронического стресса и истощения, точно не стимулирует когнитивные способности, умение рационально планировать долгосрочные цели или вообще хоть какое-то здравомыслие. В столь жестком режиме человек вместо проактивного становится реактивным сенсором, который не раздумывает, а импульсивно и эмоционально включается в самые разные процессы, не всегда понимая, нужен ли ему очередной курс, марафон желаний, астрологический прогноз или консультация коуча. В этой стихийной суете человек теряет способность адекватно оценивать риски, планировать дела и взвешенно принимать финансовые решения. Все это оборачивается еще большим стрессом, усилением тревоги, дезориентацией и грустного недоумения при виде растущих, как снежный ком, проблем и неприятностей. Не является ли подобное самопринуждение к постоянной изматывающей сверхзанятости способом снижения личной эффективности? Не создает ли такой человек, практикующий сверхусилия ради достижения больших результатов, бесполезную суету? Бесконечно пересаживает цветы, например, никоим образом не улучшая жизненные показатели продуктивности. Нейрофизиология человеческого организма такова, что чередование активности и отдыха необходимо мозгу и телу, чтобы нормально функционировать, не говоря уже о том состоянии, когда человек просто наслаждается жизнью. Проведенный Deloitte and Workplace Intelligence в 2022 году опрос с участием 2100 сотрудников и руководителей компаний показал, что 79% руководителей высшего звена подумывают сменить свою работу на ту, которая будет лучше способствовать их личному и семейному благополучию. Более 40% сотрудников находятся в состоянии хронического переутомления и на грани выгорания. А 30% из тех, кто стремится к постоянному росту, ощущают себя одинокими. При этом половина всех опрошенных жаловалась на проблемы с ментальным здоровьем и усталость от такой жизни. Все это свидетельствует о том, что культура суеты приносит больше вреда, чем пользы, как конкретным людям, так и бизнесу. В итоге стремление к личной эффективности и созданию суперпопулярного бренда, которое кажется необходимым условием достижения желанного результата, приводит не только к снижению работоспособности, но и к утрате какой-либо мотивации. Стремление к саморазвитию и карьерным достижениям в совокупности играет злую шутку с достигаторами в корпоративном мире или в личной экономической деятельности и превращает их в выгоревших супергероев. Хронический стресс, ведущий к выгоранию и проблемам с ментальным здоровьем, становится неизбежным результатом столь высокого психологического напряжения. Стремление к успеху, популярности и высокому финансовому статусу само по себе естественно, но все, что касается достигаторской идеологии, с ее одержимостью личной эффективностью и необходимостью жить на пределе, противоречит нейрофизиологии среднестатистического человека. Советы Илона Маска о сокращении сна, рекомендации амбассадоров хастл-культуры отказаться от посредственной жизни и стать настоящими предпринимателями самих себя – красивые картинки модных блогеров подстегивают людей стремиться к этой прекрасной жизни и верить в мечту. Но ограниченная рациональность большинства, отсутствие предпринимательских способностей, критического мышления и просто понимания того, как выстроить алгоритм достижения поставленных целей, приводят к совершенно иному результату. Тихие увольнения, дауншифтинг, ментальные расстройства, проблемы с физическим здоровьем и куча долгов. Вот неполный набор того, с чем сталкиваются люди, втянувшиеся в авантюру по наращиванию продуктивности, прокачке личного бренда и реализации амбициозных целей без понимания, чем все это может обернуться. Дилемма личной эффективности состоит в том, что для ее роста необходимо постоянно предпринимать сверхусилия, но длительное существование на пределе превращает проактивную личность с высокой мотивацией в выгоревшего супергероя. Уставший человек застревает между увольнением и продолжением попыток восстановить силы, так как не видит выхода, барахтаясь в прокрастинации и пытаясь найти хоть какую-то отдушину в тихом увольнении, точно не решающем проблему. Однако это лишь одна грань той сложной ситуации, в которой оказался современный человек, постоянно сталкивающийся в повседневной жизни с новыми вызовами и трудностями. Резюме. Ставшая культом одержимость эффективностью охватило самых разных людей. Это не только те, кто по доброй воле выбрал путь наращивания показателей личной продуктивности в бизнесе и построения корпоративной карьеры, но и попавшие в водоворот бесконечного достигаторства айтишники, курьеры и многие другие. Жизнь на пределе, работа на износ и стирание границ между трудом и отдыхом стали источниками хронической усталости для множества людей. Естественное и здоровое стремление к саморазвитию и достижению поставленных целей превратилось в культуру суеты. Бессмысленные действия стали вытеснять саму идею саморазвития, заменяя ее наращиванием количественных показателей продуктивности и выжимая из человека все соки. Гонка достижений в изнуряющей конкурентной борьбе за внимание, лайки и увеличение доходов обесценивает все, что выходит за рамки экономической деятельности. Одержимый эффективностью достигатор неизбежно скатывается в состояние выгоревшего супергероя. Постоянная жизнь на пределе обрекает его на непрерывную войну с самим собой, без возможности насладиться результатом и испытать вкус к жизни.